Второй этап. Продолжение разговора. Пусть вас не пугает ваше состояние и ваши мысли. Они вполне закономерны. Вы ведь столько уже сил вложили в мужчину, а отдачи пока никакой. Но на этом этапе никто отдачи вам и не обещал. Вы только сделали из вашего мужчины заготовку, промежуточный продукт, из которого, возможно, в дальнейшем что-то получится. И вам на данном этапе важно осознавать, что это только начало. Если вы понимаете, куда вы идете, что вы делаете, то вас не будут подобные пессимистичные мысли посещать. При этом мужчина, он весь такой в кайфе, он напитался вашими энергиями, может быть, вашими финансами, вашим телом, ему хорошо. У него уже не просто идеи появляются, а начинаются какие-то телодвижения, шаги влево-вправо, у него закручиваются какие-то дела, образуются какие-то партнеры, какие-то идеи кредитов, какие-то офисы. Знаете, замут такой начинается, мужской замут. При этом вы вдруг обнаруживаете, что он вас не ценит так, как раньше. Всячески показывает, чтобы вы не лезли в его дела. Вы ему говорите: «Я столько для тебя сделала», а он в ответ: «Не лезь ко мне, отстань от меня, оставь меня в покое, ты достала меня своими советами». Вы с ним разговариваете, а у него в глазах туман, и вы понимаете, он вообще вас не слышит. Общение происходит, как в фильме «Алиса в Зазеркалье». Мужчина кричит: «Долой кровавую ведьму», а вы в ответ: «Голову с плеч». Я утрирую, конечно, не всегда все складывается именно так. Но в любом случае вы в шоке. Во-первых, вы не верите, что у него что-то получится. Постоянно ждете, что вот сейчас он опять провалится. Во-вторых, он же маленький мальчик. Куда он собрался? Все было так хорошо. Вы так хорошо жили, он ваш, никуда не девается, такой душевный, такой теплый, такой для вас. Как это он вас сейчас обесценит, пошлет и будет жить какой-то своей жизнью? Это очень трагичное время в жизни женщины, потому что здесь заканчивается ее всемогущество. И многие женщины не дают мужчине вырасти. Именно на этом этапе, пока он еще в силу не вошел. Но хотите вы того или нет, мальчик растет, понимаете? Он входит в состояние подростка и начинает борьбу за независимость. Это сложный период. Почему? Потому что он еще не готов до конца принимать на себя ответственность. Он может взять и заложить вашу квартиру или оформить кредит, не подумав, как он его будет отдавать. На этом этапе мужчина вообще не думает. И слава богу, потому что он иначе не рискнет. А это этап риска. Здесь смелость нужна. Здесь побеждает именно смелость. Но если вы его запугали заранее, то он будет бояться и не пойдет рисковать. А у нас с вами есть такая тенденция — запугивать. Мы ведь как цветочки, помните? Мы уже в своем максимуме находимся, когда рождаемся женщиной. И всю оставшуюся жизнь только и делаем, что сохраняем. Нам с вами негативный опыт для развития не нужен. У нас и опыта-то по сути нет, поскольку мы пассивное начало. Но так живем, что-то переживаем в идеале. И поэтому у нас подсознательная идея присутствует, что ошибки не нужны. Теперь момент истины, девчонки. Мужчины устроены по-другому. Им нужны ошибки, обязательно. Им нужны ошибки, чтобы они росли и развивались. Они что-то совершают, ошибаются, делают выводы, имеют дело с последствиями своих поступков и таким образом научаются. Представляете? Их способ жить кардинально отличается от того, как живем мы. Есть такая поговорка: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Вот это про этот этап и про мужчину на этом этапе. Если вы не даете ему права на ошибку, он ничего не будет делать. На всякий случай, чтобы не ошибиться. То есть на самом деле мужские ошибки — это нормально. Не надо бояться, что он, например, деньги потеряет. Ему непременно нужен этот опыт. Вы должны это понимать. Конечно, вам страшно. Но в этом-то и состоит женская мудрость. Во-первых, уметь самой разбираться со своими страхами, а во-вторых, ему свои страхи правильно доносить. Это будет делать его смелее, и при этом он будет более разумным на этом этапе. И мы именно об этом сейчас будем говорить. Как женщине вести себя с мужчиной на этом этапе? Что нужно мужчине от женщины на втором этапе? Итак, как же должна вести себя женщина по отношению к своему мужчине, который находится на втором этапе своего развития? Ключевой момент в поведении женщины здесь — разрешить ему действовать и ошибаться. Как и на первом этапе, здесь есть два главных состояния женщины. На первом это были состояния «да» и «хочу», на втором это будет «смирение» и «терпение». Если в вашем окружении есть дети, переживающие подростковый период, вы легко меня поймете. Выжить с подростком можно только в состоянии, когда у вас есть четкие границы, после которых идут четкие санкции. Пубертат — это очень активный этап борьбы за независимость. Пройти его обязательно нужно. И мужчине в отношениях с вами, в том числе. При этом вы научаетесь принимать все как есть и терпеть. Понятно, девчонки, что на этом этапе вам придется очень много терпеть. Это пугает. Поэтому некоторые женщины решают для себя, что лучше остаться с никакущим мужчиной сильной мамой, но сохранить свое состояние всемогущества. Это ведь вкусное очень состояние. И понятно, почему в нем хочется задержаться надолго. С подростком вы уже не всемогущи. С ним уже надо как-то договариваться, считаться, но при этом постоянно держать оборону. Какие-то границы отстаивать изо всех сил. Вопрос тут в следующем. Готовы ли вы испытывать другие состояния? Найдете ли в себе для этого достаточно терпения и способности отодвигать свой материнский зад в сторону и прогибаться? Второе состояние — смирение. Это принятие его таким, какой он есть. Вы понимаете разницу между смирением и терпением? Смирение — это когда вы принимаете его самого, а терпение — когда вы принимаете его поступки, то, что он делает. Это разные вещи. Он сам и его поступки. Потому что от его поступков на этом этапе у вас частенько будут волосы вставать дыбом. Понимаете, мужчина лежал-лежал на диване, накопил энергию, и тут ему в голову пришла идея. И теперь он захвачен этой идеей. Помните, мы про туалет говорили, да? Вот 2 часа вы не могли сходить в туалет. И теперь вам очень нужно в туалет. Есть вам в этот момент дело до красот Лувра? Беспокоит ли вас, что где-то распродажа и только 1 час длится? Вам все равно, пока вы не сходите в туалет. Так же и мужчина. Если он захвачен какой-то идеей, бизнес-идеей или идеей своей реализации. Он ждал проект, он ждал предложение, ему предложили. Неважно, как это у него происходит. Его идея захватила. Он вообще не думает ни о каких последствиях. Он не думает и не должен думать, потому что тогда он испугается и не сделает. Это этап борьбы, битвы. Он на поле боя. Если ему птичку жалко, он погибнет. Ему вообще не до того, чтобы думать. Это время активных действий. Там он мечтал, здесь он делает. Думать он будет на следующем этапе. И ждать от него разумных поступков крайне бессмысленно в этот период. На этом этапе от него нужно ждать активности, смелости, решительности, решимости двигаться дальше, несмотря ни на что, потому что здесь он будет встречать очень много препятствий. Ваша женская задача на втором этапе — с одной стороны, не ограничивать активность мужчины, а с другой — следить за сохранностью имущества, чтобы он его случайно не продал или не заложил в кредит. То есть мы ему позволяем делать все, что он хочет, если это недорого стоит. От дорогих ошибок мы его оберегаем. Да, и еще один важный момент, о котором я хочу сказать. Вы должны присоединяться к любой революции, которую устраивает мужчина. Да, именно присоединяться, а не возглавлять. Вы должны быть соучастницей всех его начинаний. Когда на втором этапе мужчина со всякими идеями носится и спрашивает у вас совета, вы ему говорите: «Мне кажется вот так, но вообще не знаю. Ну ты решай сам». Потом он приходит и говорит: «Не получилось». И вам в этой ситуации нужно ответить: «Ну да, мы с тобой облажались. Ну давай думать, что с этим делать дальше». Мы. То есть вы должны делить с ним ответственность на втором этапе. При таком положении вещей мужчине будет легче перенести свои поражения и все исправить. Если же у мужчины все получилось, вы тоже должны помнить о своем участии. «Ну так мы же вместе это делали. Мы с тобой молодцы. Мы справились, мы смогли. Мы». Второй этап — этап зарабатывания денег, поэтому вам очень важно мягко подчеркивать свой вклад и и делить ответственность с мужчиной, и тогда, когда он войдет в прайм, у него не возникнет мысли о том, почему это он должен вам половину состояния. Как уберечь мужчину от ошибок на втором этапе? Главное умение женщины на втором этапе развития мужчины — это умение выставить границы и правильно сказать «нет» в нужный момент. Вы учитесь сами и учите его взаимодействовать с вашим «нет». Например, мужчина вам говорит: «Давай заложим нашу квартиру, чтобы у меня были средства на проект». Конечно, вы можете сказать: «Только не квартиру, я против, это не обсуждается». И у вас еще достаточно сил и влияния на этом этапе, чтобы так сказать. На следующем этапе вы за это получите, но сейчас вы еще мать. Мать, которая уже не имеет никакого значения, но все еще мать. Условно. А можно сказать: «Прости, но я боюсь, это все, что у нас есть. Давай ты что-нибудь другое придумаешь». Гораздо лучше, правда? Каким образом вы можете уберечь вашего мужчину от дорогих ошибок? Например, вы перестаете давать ему энергию. Вы знаете, что такое давать энергию мужчине на уровне тела и что такое не давать. Вы говорите ему «нет», но это не значит, что вы говорите это вслух. Он вам идею рассказывает, а у вас теряется интерес. Вы закрываете себя внутри. Знаете, вот так прямо выключаетесь, и все. Какое-то равнодушие появляется. Можно в окно смотреть или улыбаться. Когда мужчина выдает вам какую-то идею, например, «Поехали в выходные за грибами», и она вам нравится, вы хотите его поддержать, вы хотите, чтобы все получилось, вы говорите «Поехали». А если вы это терпеть не можете, вы говорите «За грибами? Ну да. Ну, не знаю». Понимаете? Внутри у вас либо есть эта поддержка, либо нет ее. И это основной инструмент. То есть, чтобы активность мужчины не загасить своим постоянным «нет», которое вы озвучиваете, он не должен слышать ваше «нет». Он должен его чувствовать. Не стоит говорить «нет» на всякий случай, только потому что вы боитесь, что ваш мужчина, например, вырастет и преуспеет, или что он, может быть, накосячит, и ему придется иметь с этим дело, и вам придется иметь с этим дело. Вы не пройдете на следующий этап, пока не преодолеете вот этот период внутренней борьбы. Вы говорите «нет» только если это ваша защита, если это касается вас и вашего выживания. Вам нужно взять на себя ответственность и разделить, что вы будете считать дорогой ошибкой, а что нет. При этом, девочки, вам совершенно не нужно самим какие-то встречные идеи формулировать. Ваша задача на этом этапе — уберечь себя и свое потомство, обеспечить выживание себе и своим детям, если таковые уже имеются, чтобы не пойти по миру. И это совсем не ваша задача решать, сработает его бизнес-идея или нет. Вам это вообще не важно. И даже если у вас три высших образования, вы не должны знать и не можете знать, и даже никогда не думаете, что вы можете знать, сработает у него это или нет. Это не ваше, это его. И вы вообще ничего не понимаете про жизнь. Хватит. Снимите с себя корону, перестаньте думать, что вы все знаете, что вы самые умные. Перестаньте это делать. Это ваша беда. Это то, что приводит вас и вашего мужчину туда, где вы есть. Это то, почему вы слушаете сейчас эту книгу. Вам не надо понимать, сработает ли его идея. Вы просто говорите: «Да, интересно, делай». Вы ничем не рискуете, ваших рисков тут никаких нет. Он все что угодно может делать за свой счет, за счет своих ресурсов, за счет своей ответственности, своих обязательств. Однако, если он хочет рискнуть и взять под проект ваши деньги, продать вашу машину, вы делаете удивленные глазки: «Дорогой, я не могу, как же я без машины?» Или он вам предлагает: «У нас хорошая квартира, а мне нужно оплатить еще один проект. Давай продадим дом в деревне. Все равно он недостроен, никто туда не ездит». А вы изумляетесь: «Милый, ты что? Ты посмотри, какое там место. Мы же собирались там чай пить на веранде. К нам же туда внуки когда-нибудь будут приезжать». «Но ведь мы раскрутимся и купим новый». «Нет, не могу. Я к этому привыкла. Ты что?» Идея понятна? Хочешь, иди бери кредит, рискуй, договаривайся с друзьями, коммуницируй. Твои идеи — твои проблемы. И это не задача женщины определять, сработает или не сработает. Вы даже не думаете, что вы можете это знать заранее. Такие безумные проекты иногда срабатывают. Все основные деньги зарабатываются на том, что выстрелила безумнейшая идея. Да, 80% идей не сработают, но пусть у него их будет 10. И две из них выстрелят. Вопрос. Наташа, если у мужчины нет идей, значит, мы с ним застряли на первом этапе? Но ведь были же раньше идеи и планы. Комментарий автора. Это значит, что он замер под гнетом жизни, обстоятельств, своих прошлых ошибок, твоих претензий, твоего неверия в него. Мы можем говорить наверняка только о том, что сейчас. Потому что то, что было, уже ушло. И то, как ты сейчас вспоминаешь, что было, отличается от того, как было на самом деле. Мы в голове образ прошлого можем менять легко и непринужденно. Поэтому если ты хочешь сейчас вдохновлять своего мужчину, чтобы он проснулся и что-то еще сделал, начинай с ним вместе в игрушки играть. В поход ходить, палатки ставить, на байдарках грести. Найди то, что ему сейчас интересно. Коллекционирует монетки? Хорошо готовит мясо? Сексом занимается? Что-то же он делает с удовольствием? Подумай об этом и делай вместе с ним, усиливай это. Другой вопрос, насколько тебе самой хочется это делать. Хочешь ли ты с ним в эти игры играть? Я думаю, что ты хочешь играть в эти игры с кем-то из мужчин, либо со своим мужем, либо с кем-то новым. По большому счету, неважно, с кем это делать, потому что этапы одни и те же, энергии одни и те же, усилия плюс-минус одни и те же. И надо понимать, что если ты хочешь это делать, на первом этапе твоих усилий потребуется очень много. С этим мужчиной или с другим мужчиной их все равно будет много, даже если это твой муж, с которым ты 25 лет прожила. Все равно надо начинать с того, что ему интересно. Мне психолог детский для моего ребенка совет дал. Поводите его на все кружки подряд и посмотрите, где ему понравится. Вот туда потом и водите. Примерно тот же рецепт действует для мужчины на первом этапе. Вопрос. Наташа, а как быть, если его идея провалилась? Мы куда, на первый этап автоматически смещаемся? Где он опять расстроился, где он снова ребенок? Комментарии автора. Да, поэтому вам нужно поддерживать больше радости, больше игры, больше счастья в этом во всем, чтобы идей было не 2, а 10. Тогда 2 сработают. И чтобы все 10 параллельно были. А когда ты в контакте со своей женственностью, у тебя появляется дар предвидения. Ты как-то интуитивно понимаешь, ёкает у тебя сердечко на эту идею или нет. И те идеи, на которые ёкает, они случаются, они перспективны. Поэтому, когда у него 10 идей, ты туда, где у тебя ёкает, энергию даешь и говоришь, «Мне вот это очень нравится». Просто интуитивно, без всяких размышлений. И сама можешь думать, «Боже, какой ужас!» Но интуитивно тебе так нравится то безумие, которым он сейчас занимается. Если тебе состояние контакта со своей женственностью сложно понимать, прочитай мою книгу «Рождённая женщиной» или приходи на мой тренинг с таким же названием. После этого все у тебя будет. Кое-что еще о втором этапе. Когда мужчина активизируется, это приятно. Это красиво, это действительно может быть очень завораживающе. Это воин на коне. Это вау, как хорош. Мужчина, который в ярости борется, это супер. Это вообще очень красивое время. Но наша проблема, девочки, начинается в тот момент, когда он начинает отделяться. Говорит что-то типа «пошла вон, лживая сука». Мы это воспринимаем лично, на свой счет, и мы говорим «Боже, я столько тебе дала». Ты чудовище неблагодарное. В этот момент, девочки, поймите главное. Не надо это воспринимать на свой счет. Это просто его способ отделить вас от себя и выставить вас из своего поля, чтобы увидеть свой путь и по нему пойти. Понимаете это, мои хорошие? Это вообще не имеет к вам никакого отношения. Он, когда перебунтует, опять будет вас любить. Знаете это? Некоторые женщины на этом ломаются. А это нужно просто пережить. Зато когда он уже побунтовал, уже отделился, он на коне, он воюет за свой ресурс. И здесь он начинает очень уставать и напрягаться. Знаете, это время, когда он пашет по 18 часов в сутки, приползает никакущий, И это как раз то время, когда женщина из состояния мамы должна перейти в другое состояние — состояние любовницы. Что любовница с мужчиной будет делать? Ублажать, расслаблять, наслаждать, отвлекать, говорить «все получится», «я так в тебя верю», «боже, какой ты, я в восторге», и придумывать всякие игрища, которые дают наслаждение и удовольствие. Куда вы пойдете, чем вы будете заниматься, что его отвлечет, что его расслабит. На этом этапе, именно в этой роли, вы ему будете необходимы категорически. То есть точка бифуркации — это когда сначала «пошла вон лживая сука» или «долой кровавую ведьму», и дальше у него начинается очень быстрое движение, быстрый рост. Война начинается, понимаете? А кто мужчине нужен на войне? Женщина, которая снимет ему напряжение. Ничего больше, по большому счету, от вас на этом этапе не требуется. Ну, если он вашу квартиру не заложил, конечно. Очень важно понимать, девчонки, он в борьбе, и вы с ним. На этом этапе вы и он в одной лодке. И вы можете либо друг с другом бодаться, либо быть вместе против всех. Выбор здесь всегда за женщиной. Если женщина предпочитает бодаться, вся энергия мужчины, которая у него есть внутри, будет сливаться на ваши ссоры. Это этап, когда про супругов говорят: «Милые бронятся, только тешатся». Но эти ссоры ничего не решают, без них вполне можно обойтись. Если вы будете продолжать в этом же духе, он будет сливать энергию на ваши взаимоотношения. Самая большая ошибка женщины в этот период — не отпустить мужчину пойти и реализовывать энергию где-то, а все время устраивать какие-то разборки и скандалы, чтобы у него не было уже никакого желания куда-то пойти. Подсознательно эта женщина делает, понятное дело. Не специально, но результат все равно неутешительный, понимаете? Поэтому либо вы с ним вместе заодно, против всех, либо вы его достаете, и он будет сливать всю энергию на вас. Очень важно понимать здесь, куда его энергия будет канализироваться. Внутрь, на ваши взаимоотношения, или вовне, на свои достижения. На этом этапе мужчина постепенно приобретает такое состояние, когда он знает, прав он или не прав. Он учится здесь быть правым. Если до этого, знаете, дитя игралось в песочнице, то сейчас он ищет состояние своей правоты. Он ошибается и говорит: «Я был неправ», когда имеет дело с последствиями. А вы ему в ответ: «Ну да, ты не прав. Ты сейчас это все исправишь. Ты с этим справишься, я в тебя верю». И если он что-то делает, у него получается, он говорит: «Я прав». И вы тогда говорите: «Да, я никогда вообще в этом не сомневалась. Я горжусь тем, что у тебя все вот так. Ты прав». Но даже здесь он еще не готов вам ничего давать. Вы его здесь мало интересуете. Он потребляет вас как средство для снятия напряжения. Способ хорошо провести время, отвлечься от битв. Чем лучше вы можете на этом этапе отвлечь от битв, тем, соответственно, вы ценнее для него. Если вы не можете отвлечь, найдется та, которая сможет. Именно поэтому очень много было любовниц у мужчин, которые в 90-е, когда все за ресурс боролись, очень много работали, непонятно что делали, все подряд. И что-то выстреливало, что-то нет. Здесь зарабатывали, тут прогорали, тут опять зарабатывали. Это все было очень бурно, и в это время было много связей на стороне. И было модно даже секретаршу оприходовать. Это был тренд такой. Почему? Потому что все время нужно снимать напряжение. Во время войны очень много напряжений. В битве очень много напряжений. Когда много работы, много напряжений. Поэтому ваша задача — уметь снимать напряжение, расслаблять, успокаивать. Из любого состояния выводить, нормализовывать. Любовницы это умеют. Женщины с энергией любовницы это умеют. Кто не умеет, вы знаете, что делать. Ищите, с кем дружить. И с кем болтать о мужчинах, просто завалившись на диван и поедая сладости в чьей-нибудь гостиной. Обменивайтесь энергиями.